Заключение. Ты проделал с этой книгой большой путь по настройке контакта и дружеских, понимающих отношений с эмоциями. Эта книга — не завершение пути, а начало нового большого исследования. Ты можешь в любой момент вернуться к упражнениям, повторить их или попробовать выполнить заново. Делая упражнения время от времени, ты можешь заметить динамику твоих эмоций. Это тоже может повысить понимание собственных эмоциональных процессов. Завершение и рефлексия. Контакт с эмоциями. Запиши 3-5 ключевых открытий, которые ты сделал за время работы с аудиокнигой. Какие эмоции ты научился замечать лучше? С какими эмоциями ты хочешь углублять контакт, снизить избегание, усилить взаимодействие? Сигналы тела. Какие телесные маркеры эмоций ты теперь распознаешь лучше? Как это узнавание может помочь тебе в жизни и в каких ситуациях? Ценностные действия. Какой реальный шаг в своей жизни ты сделал благодаря лучшему пониманию своих эмоций? Каким действиям, событиям ты хочешь чаще говорить «да», а каким — «нет»? Ценности и смысл. Про что ценное, важное ты узнал благодаря этой работе? В каких ситуациях эмоции становятся подсказкой к твоим ценностям? За что ты можешь поблагодарить себя? Назови 3-5 пунктов. Теперь, когда тебе ближе знакомы эмоции, я предлагаю продолжить практику эмоциональной внимательности и отслеживать их в течение месяца. Это поможет заметить, какие эмоции становятся ведущими, каким важно возвращаться чаще, какие требуют больше внимания, а какие занимают слишком мало места в твоей жизни. Ведение трекера помогает видеть динамику настроения, лучше понимать, что на тебя влияет, и подружиться с собой еще ближе.